Глава 15. Прелестная Сент-Ив отвергает щекотливое предложение. Прелестная Сент-Ив, страдавшая от любви более чем ее возлюбленный, отправилась к Сен-Пуанжу в сопровождении своей хозяйки. Обе густо закутали лица вуалями. Подходя к дому, встретили они на пороге аббата Сент-Ив, выходившего из дома вельможи. Сент-Ив смутилась, но благочестивая подруга поспешила ее успокоить. «Теперь, — сказала она, — вам и надо повидаться с Сен-Пуанжем во что бы то ни стало. Брат ваш без сомнения жаловался на вас, а в этой стране обвинители всегда успевают добиться своего, если обвиненные не сумеют опровергнуть их доводов. Я убеждена, если не ошибаюсь уж очень грубо, что ваша личная просьба будет иметь гораздо больше успеха, чем жалобы вашего брата». Одобрительное слово лучше всего подкрепляет решимость любящих. Сент-Ив вошла в приемную. Ее молодость, красота и взгляд нежных глаз, затуманенных слезами, привлекли к ней внимание всех присутствующих. Подчиненные сановника забыли на минуту свои вечные самолюбивые заботы и невольно залюбовались красавицей. Сент-Ив, наконец, пригласили в кабинет Сен-Пуанжа. Она изложила свое дело трогательно и просто. Сен-Пуанж расчувствовался и поспешил успокоить бедную девушку, дрожавшую от волнения, как лист. «Приходите, — сказал он ей, — сегодня вечером. О вашем деле надо подумать и поговорить серьезно. Теперь вы видите, сколько у меня народа. Каждого просителя приходится выслушивать и удовлетворять в торопях. Все же я должен выслушать с полным вниманием». Сказав ей затем несколько любезных слов относительно ее внешности, он закончил приглашением явиться к нему в 7 часов вечера. Само собой разумеется, что приказ этот был исполнен. Набожная подруга сопровождала Сент-Ив и на сей раз, но, пропустив ее в дверь кабинета, осталась сама в приемной, где и занялась каким-то душеспасительным чтением. «Можете ли вы себе представить, — так начал Сен-Пуанж свое обращение к вошедшей, — что ваш брат являлся ко мне с требованием издать именной приказ о заточении вас в тюрьму? Но верьте, что я скорее отдам приказ об отправке его самого обратно в Британь». «Увы, — возразила Сент-Ив, — должно быть, в ваших местах эти приказы выдаются очень щедро и легко, если за ними можно являться из провинции и требовать как пенсию. Но я далека от мысли просить о чем-нибудь в ущерб моему брату. Я могла бы пожаловаться на него за многое, но я уважаю свободу людей и прошу только свободы человеку, которого люблю, человеку, который спас королю целую провинцию и будет честно и смело служить ему в будущем. Он сын храброго воина, павшего в бою. В чем он виновен? За что поступили с ним так жестоко, даже не выслушав его?» Сен-Пуанж показал ей доносы шпиона, иезуита и коварного судьи. «Как?» — воскликнула Сент-Ив. «Возможно ли, чтобы на свете существовали такие чудовища? Хотят силой выдать девушку за смешного идиота, сына злого негодяя, и по таким доносам разбивают жизнь и судьбу честных граждан». При этих словах она, рыдая, бросилась на колени, умоляя освободить того, кто был ей дороже всего на свете. Ее красота сверкала в таком блеске, что у Сен-Пуанжа закружилась голова. Потеряв сознание всякого стыда, он намекнул ей, что готов сделать все, если только получит в награду первый цветок того блаженства, которое предназначалось для дорогого ей человека. Сент-Ив, пораженная и смущенная, долго притворялась, будто не понимает сказанного. За намеком последовало разъяснение. За сдержанной речью полилась другая, более настойчивая и определенная. Была предложена не только отмена приказа об аресте, но сверх того начались обещания денег, почестей, полного обеспечения. И чем более возрастали посулы, тем более усиливалось желание. Сент-Ив, рыдая, опустилась в бессилии на софу, едва веря своим глазам и ушам. Сен-Пуанж бросился перед ней на колени. Надо сказать, что он был очень недурен собой и мог вполне рассчитывать на успех в подобных случаях. Но Сент-Ив слишком обожала своего простодушного, и изменить ему даже ради спасения его жизни казалось ей величайшим и невозможным преступлением. Сен-Пуанж, между тем, продолжал рассыпаться в мольбах и обещаниях. Голова его затуманилась до того, что, наконец, он выпалил ей, что иного средства спасти любимого человека от тюрьмы нет и не будет. Разговор затянулся. Набожная подруга, читая в приемной свою благочестивую книгу, недоумевала, что могло это означать. «О чем они толкуют целых 2 часа?» — недовольно спрашивала она себя. «Никогда приемы у Сен-Пуанжа не длились так долго. Неужели он резко отказал этой бедной девушке, и она продолжает без пользы умолять его?» Сент-Ив, наконец, появилась на пороге кабинета, смущенная и расстроенная, и почти не способная выговорить слово. Много мыслей проносилось у нее в голове о подвигах знатных и полузнатных особ, для которых ничего не значила свобода мужчин и честь женщин. Она молчала во все время обратного пути, но, придя домой, не выдержала и, разрыдавшись, рассказала своей приятельнице все. Та с перепуга даже осенила себя крестным знамением. «Надо вам, — сказала она, наконец, — посоветоваться с нашим милым духовником, отцом Тутату. Он имеет на Сен-Пуанжа большое влияние и исповедует в его доме почти всех горничных. Он очень умный, благочестивый человек и руководит совестью даже некоторых дам из высшего круга. Доверьтесь ему, как всегда доверялась я, и в этом не раскаялась ни разу. Нам, слабым женщинам, руководство мужчины необходимо». «Хорошо, моя милая. Завтра я отправлюсь к отцу Тутату».